Глава 29. Повторение «Мать учения». Принцип полоскания. Чтобы наполнить фокус энергией, потребуется несколько итераций. У меня сформировалась устойчивая привычка — чистить зубы и пользоваться зубной нитью два раза в день. Вполне достаточно, правда? Только не для моего нового стоматолога. После долгих охов и вздохов во время осмотра моей ротовой полости он рекомендовал мне гораздо более трудоемкую процедуру ухода. Теперь я пользуюсь зубной нитью, затем чищу зубы щеткой, потом зубочисткой, пространство между зубами и, наконец, полощу рот фторидным ополаскивателем и антибактериальным раствором. Знаете, что удивительно? Часто только на стадии полоскания мне, наконец, удается избавиться от всех мелких частиц пищи. Даже зубной нити, зубной щетки и зубочистки иногда недостаточно. Чтобы добиться нужного эффекта, следует воспользоваться всем перечисленным, а потом еще прополоскать рот. Сегодня утром я чистил зубы и думал об этом. Параллельно я слушал National Public Radio. Они объявили традиционную весеннюю кампанию по сбору средств на благотворительность. Акция продолжалась уже почти неделю, и каждый раз, когда я слышал рекламу по радио, я думал, что надо сделать пожертвование. Так получилось, что я перевел деньги в последний день. Это принцип полоскания, и он очень важен для эффективного управления. Если вы хотите как-то повлиять на поведение окружающих, вам нужно донести до них свою идею несколько раз, под разными углами, в разное время, даже если вы считаете, что дело уже сделано. Это отлично знают политики, которые по тысяче раз произносят свои агитационные речи. Этим приемом пользуются рекламщики, повторяющие один и тот же ролик, пока он не отпечатается в памяти потребителей. Вроде бы очевидно, но на практике это применяют единицы. Гораздо больше руководителей говорят что-то один, два, максимум три раза и ждут, что их услышат. А потом они раздражаются из-за того, что поведение сотрудников не соответствует их ожиданиям, которые они так четко выразили. В этом-то и проблема. Между тем, чтобы что-то сказать, и тем, чтобы это услышали, огромная разница. Если вы что-то сказали, вероятно, какое-то время вы это обдумывали. Вы вертели мысль в голове, возможно, с кем-то ее обсуждали, а затем пришли к определенному выводу. Целый процесс. Поскольку вы оглашаете эту мысль, видимо, она для вас важнее, чем для кого-то другого. То, что вы ее высказали, уже кажется вам большим достижением. А когда вы ее слышите или читаете, вы знакомитесь с ней в первый раз в контексте множества других сообщений, которые на вас сыплются. Это не ваша мысль. Чтобы она выделилась из какофонии других сообщений, ее нужно повторить. Так что даже если вам это кажется лишним, данный прием помогает сделать так, чтобы вашу мысль услышали. Это принцип полоскания. Один из моих клиентов, Ричард, CEO компании стоимостью 900 миллионов долларов, недавно эффективно использовал его на практике. Мы готовились к выездному совещанию, и Ричард разослал участникам электронное письмо с перечислением пунктов для обсуждения. Был один вопрос, который мог занять слишком много времени. Мы назвали его вариант «Д». Он не входил в повестку, хотя некоторые участники хотели бы на нем остановиться. В своем письме Ричард трижды, в начале, середине и конце, написал, что вариант «Д» не планируется к обсуждению. В третий раз он выделил это заглавными буквами. Открывая совещание, Ричард вкратце перечислил пункты повестки и еще раз напомнил, что хотя это и звучит назойливо, но он действительно не желает тратить время на обсуждение варианта «Д». Это принцип полоскания. И он сработал. Это касается влияния не только на других людей, но и на себя. Сколько раз вы читали что-то во второй раз и обнаруживали то, что пропустили в первый? Сколько раз вы думали, что усвоили что-то, изменили свое поведение или приняли решение, а потом оказывалось, что вы так и не сдвинулись с места? Поэтому, хотя последняя книга об управлении, коммуникации или тайм-менеджменте была действительно хороша, вскоре вам придется прочесть еще что-нибудь на эту тему. Дело не в том, что в одной книге нет идеальной формулы, которая сделает вас безупречным руководителем, переговорщиком или научит эффективно распределять время. Просто человеку приходится много раз перерабатывать одну и ту же информацию, чтобы избавиться от непродуктивных привычек. Получается, даже когда мы разговариваем сами с собой, мы не слишком хорошо себя слышим. Повторение необходимо, чтобы наполнить энергией наш фокус. Всегда полезно научиться слушать. Но не стоит полагаться только на то, что кто-то будет вас внимательно слушать. Есть ли более эффективная стратегия? Да. Научитесь повторять то, что вы говорите. Чаще, чем вам кажется необходимым, и не поддаваясь соблазну в отчаянии развести руками, когда люди не делают того, что вы так четко им объяснили. Не ждите от них этого. Этим утром после зубной нити, зубной щетки, зубочистки и полоскания я спросил у своих детей в четвертый раз, почистили ли они зубы. Двое из троих почистили. Я рад, что спросил в четвертый раз. Повторение имеет сильный эффект, особенно для создания и усиления единственного важного фокуса. Как ни странно, противоположный метод тоже работает. Иногда именно молчание заставляет людей слушать.